Глава 16. Разные разности норушного дома. Шос уставился зелеными, как его чешуя, глазами на невесту. «Не понял», — растерянно выдохнул он. «Не волнуйся, сейчас я тебе все объясню». «Погоди, этот сокол, он кто? Змей? Полос? Я вроде никого змеиного не чуял, но, может, просто не разнюхал?» Зрачки Шоса сузились, а Сшивил обрадовалась. Раз начал реагировать на подобные мелочи, значит, восстанавливается. «Сшивил, ты не ответила», — напомнил жених. «Нет, что ты, он человек. Необычный, правда, но человек. Я сейчас все расскажу». После того, как Шос узнал, что Соколовский не принадлежит к их племени, он сходу успокоился и просто слушал. А потом начал вопросы задавать. В конце-то концов, он тут видел только небольшие кусочки людского мира. Повезло еще, что в одном из домов, где его держали, телевизор был поставлен так, что Шос мог увидеть экран. А так как хозяйка того дома почти никогда ящик с говорящими картинками не выключала, Полос много чего усвоил. То есть ему докучали поганые людишки, которые лезут туда, куда их не просят? «Да, у него жена в исконных землях, но сюда-то он ее не приведет, чтобы предъявить всяким пустолюбопытным. Представь, какое это потрясение оказаться в таком мире!» Тут Шос невольно посочувствовал хозяину дома, а потом сообразил, что это же Сшивил про себя говорит, это же она оказалась в этом безумном мире, одна, без помощи и подстраховки, с совершенно невозможной идеей найти пойманную и запроданную кому-то зеленую змею редкого окраса. «Что ты? Не расстраивайся!» Сшивил всегда правильно его понимала. «Это было не страшнее того колодца, в который ты лез, чтобы меня достать. Помнишь, когда мы маленькие были?» «Помню, конечно, но тебе было гораздо страшнее». Тяжело вздохнул Шос. «Возможно. Правда, пока я тебя искала, я многое поняла об этом мире. Это может быть для нас очень полезным, тем более, что я выяснила очень важное. В людском мире появился тот, кто может открывать врата в исконные земли. Этого человека знает Сокол. Он же может проводить к нему. Нам-то это не надо. Но вот кое-кто из наших прямо-таки чах с тоски по родичам, которые остались там. Знаешь, раньше я этого не понимала, но ведь у них все есть. Чего они? Зато теперь поняла всем сердцем. Надо отправить весточку нашим родам и не забыть сообщить об этом». «Я думал, что мы скоро отправимся». У Шоса пока не очень прошла эйфория от того, что он свободен, и с ним рядом его Сшивил. Так что о том, как он будет справляться с сородичами и их презрением, змей подумать не успел. Зато Сшивил предусмотрела все. «Нет-нет, ну как же мы можем отправляться, если у меня обязательства перед твоим спасителем? Да еще надо бы им всем хоть чем-то хорошим отплатить. Так-то мы в любом случае в долгу перед ними. Но нельзя же просто так взять и уехать». Про то, что она лечит у Тани глаза, змеица пока решила не упоминать. Шоссу и так досталось. Пусть спокойно восстанавливается. Идея задержки в людском мире ради хотя бы минимальной благодарности спасителям была вложена и в весточку, посланную Сшивил родным. Мол, так и так, Шос найден, но в поисках и освобождении жениха ей безмерно помогли. Нельзя же показаться неблагодарными змеями, а последними безногими ящерами. Соколовский, который уже почти обдумал, как сообщить прессе о том, что его девушка вдруг исчезла, с изумлением узнал, что никакой необходимости делать этого сейчас нет. «Не переживай, я с удовольствием поморочу головы этим журналистам и прочим любопытным», — обрадовала его Сшивил, сверкнув золотыми глазами. «А потом сделаю что-нибудь исключительно возмутительное и брошу тебя, чтобы тебе сочувствовали». «Спасибо, я не достоин таких жертв», — лучезарно улыбаясь, заявил Соколовский. Расставания из-за кардинального расхождения наших интересов будет вполне достаточно». Тут в его кабинет ввалился очень сердитый Гудини, от которого дверь просто шарахнулась в сторону. Кресло, попавшееся ему под лапы, Карбыш просто снес с ножек, а, добравшись до начальства, возмущенно что-то заверещал. Сшивил, обнаружив, что машинально, хоть и вполне элегантно, пытается сесть на спинку дивана, взяла себя в руки, благо пребывала в людском облике, и сползла на диванное сиденье. «Филипп, что это он?» — негромко уточнила змеица, когда Карбыш, высказав все свое негодование, удалился в коридор. «Страдает. Он нанимал крыс на очередную чистку гусятника. Ты же помнишь моих гусей, да?» «Еще бы!» — поюжилась Сшивил. «Отличные птицы, лучших сторожей не найти. Один недостаток. После них чистить много надо. У одной из моих тетушек даже был конфуз по этому поводу. Как-то она задержалась в избе на какой-то дивной поляне. Не спрашивай, что там было дивного. Это исключительно ее заморочки. Короче, она там 3 недели проторчала, а потом скомандовала избе идти дальше». «И что?» — заинтересовалась змеица, которая обожала слушать истории про исконные земли. Ее род переселился в людские владения больше 500 лет назад, так что сама она исконные земли не помнила. А изба поскользнулась на отходах жизнедеятельности сторожевых гусей, — пожал плечами сокол. «Короче, как вспомню, вздрогну. Ее избу все родственники на ступах поднимали, так что дешевле за гусями вовремя убирать. А крысы, которые у нас это делают, по словам Гудини, охамели вдрызг, вот он и расстраивается». «Да, как-то громко и неприятно. Слушай, а почему ты уборщика человека не наймешь? Ты же заморочить можешь как угодно». «Могу», — согласился сокол. «Но с людьми всегда столько хлопот. Татьяна — редкое и ценное исключение. У меня были уборщики прочих видов, но они все почему-то быстро открывают в себе иные таланты и идут на повышение. Вот и приходится с крысами». Сшивил почему-то хитро усмехнулась, но говорить Соколовскому ничего не стало, хотя посоветовалась с женихом и отправила дополнительное письмо родственникам. Соколовский познакомился с Шоссом, как только тот смог выйти из комнаты и добраться до кабинета хозяина дома. «Фактурный», — машинально отметил про себя Филипп Иванович. Таня, увидев Шосса в человеческом виде, удивилась, к счастью, сумев не показать этого. «Красивый какой и необычный, смугловатый, черные волосы и на этом фоне совершенно невозможно яркие зеленые глаза. Вот интересно как, у Сшивил чешуя песочно-золотистая, а глаза золотые, а у Шосса чешуя ярко-зеленая и глаза такие же. Это у них такая зависимость цвета глаз от окраса чешуи?» Церемонная благодарность Шосса за спасение удивила Татьяну, но была принята с полным пониманием всеми воронами и Соколовским. «Я в долгу перед вами». Видимо, эта фраза змея, эхом повторенная Сшивил, многое значила. Таня потом рискнула спросить у начальства, и сокол пояснил. «Полозы, да и вообще змеевичи высших родов, что тут, что в исконных землях, чрезвычайно привержены традициям. Одна из их традиций — закон благодарности. Если тебя спасли или оказали какую-то весомую услугу, ты в долгу. Долг этот свят, он наследуется потомками должника и переходит на потомков тех, кто оказал услугу. Короче, для них это все очень серьезно. Так что не вздумайте отмахиваться и говорить, мол, да это пустяки, могут обидеться. Долг все равно останется, но уже на оскорбленных вашей бестактностью полозах. А это еще более утомительно. Проще дать им возможность чем-то отплатить и успокоиться». Татьяна решила последовать этому совету и успокоилась, правда, ненадолго. «Тань!» — в кабинет Татьяны заглянула администратор Настя. «Слушай, а что это с нашей Мариной, а? А что с ней такое?» «Да она как-то странно себя ведет. Вышла из кабинета после клиентки, подошла к стулу и говорит: „У вас ожирение“. Потом перешла к следующему, сейчас уже рассказывает об этом ресепшену. а перед этим вешалки». «Какая клиентка у нее была?» «Да это, ну, как ее? Подруга нашего владельца. Эвелин со своей змеей. Помнишь, она его тебе приносила? А Марина фыркала по этому поводу». «А, Эвелин со змеем». Таня прекрасно понимала, что именно случилось с Мариной. «Но поди объясни это Насте». «Настюш, может, ты ее уговоришь оценить степень ожирения чайника и чашек в комнате отдыха, а?» — предложила Татьяна, расслышав отчетливый смешок из-за шкафа. «В смысле? А, чаем ее напоить? Да я бы запросто, но если кто придет...» «Да сейчас у меня никого нет, так что я за тебя на ресепшене постою. Уводи ее, а то еще кто-то заглянет, а тут у нас тотальная борьба с ожирением». Настя заторопилась к Марине, а из-за шкафа выбралась Шушана, которая потирала лапки и посмеивалась. «Вот уж зарядила, сшивил эту болтливую приставущую заведуху». «Шушана, а как это выключить?» «Сшивил сказала, что только заявлением об увольнении. Она Марине такой тормоз установила. Причем Марина понимает, что говорит, и кому говорит тоже». «Может, Крамиша позвать?» «Не получится. Крамиш уже в курсе, что именно эта дуреха про тебя и Сокола сплетни понапридумывала, так что он еще добавит». «А Крылана?» «А Крылана тоже в курсе», — фыркнула Норуш. «Тань, никто не будет эту Марину выручать. Сама нарывалась, нарывалась и нарвалась. Ну что поделать с человеком, который так упорно ищет себе проблемы?» В конце концов выключил ошалевшую от ужаса Марину сам Филипп. Он, пройдя мимо нее по коридору, чуть задел плечом, прервав ее укоризненный рассказ в адрес кулера о том, что у того отвратительные бока, явно лишний вес. «Достаточно, Марина. Мы с вами не сработаемся. Пишите заявление по собственному желанию, а я вам подпишу. И еще одно. Вы больше не будете сплетничать, а еще будете ответственнее относиться к работе. В ваших руках чужие жизни, а не средства для доказательства вашей крутости. Понятно?» «Да», — четко отозвалась Марина, каллиграфическим подчерком выписывая заветное заявление. Вечером Таня вернулась с работой и обнаружила у себя на кухне. «Ой, вы уже пришли?» Карина с кастрюлей начищенной картошки захлопала глазами, явно не зная, как Таня среагирует на непрошенную помощь. «Я тут... Я подумала, что сейчас же все есть придут, а вам еще готовить?» Вообще-то Татьяна никогда не хотела иметь помощницу по хозяйству. Раньше и хозяйство-то было небольшим, а потом... Ну вот не любит она посторонних на своей кухне, и все тут. Нет, в роли гостей — пожалуйста, а вот в роли самозванных помощниц. Карина, перепугавшись, что ее сейчас будут ругать, смотрела на хозяйку дома и собственную начальницу огромными перепуганными глазами. И Таня сдержалась. Ну, она же действительно хотела помочь и помогла. «Карина, спасибо большое». «Ой, вы не ругаетесь? Как хорошо! А то я боялась». «Вы не думаете? Я в гостинице все уже убрала, и пыль протерла, и...» Она еще долго перечисляла, что именно делала. Так что Татьяна подумала, что девчушка устала, пожалуй, ничуть не меньше, чем она сама. В смысле, воронится, конечно, а не девчушка. Интересно, а она свой натуральный вид принимает когда-нибудь? Тишинор прибыл из норушного прохода с кучей маленьких колючих огурчиков, крепких шампиньонов и крохотных сладких помидорок черри. И Татьяна вручила все это Карине, поручив вымыть. Ей надо было покормить сову и обработать глаза с шевил. Невольно вспомнилось, как вчера при обработке глаз в комнату влетел Шос, который сообразил, что невеста от него что-то скрывает, отследил, куда она ушла, и настолько трогательно перепугался за нее, что Таня на силу его успокоила. Сегодня, пока Таня закапывала с шевил глаза и закладывала в них лечебный гель, он сидел неподалеку, пристально наблюдая за руками врача. Сама с шевил тихонько улыбалась. Она кое-что провернула и теперь была весьма довольна результатом. Для Полозовых родов нет большего оскорбления, чем неблагодарность к тому, кому ты сильно обязан. Так что в ответ на свое письмо Сшивил получила весьма приличное количество золота, сообщение с полной поддержкой этой позиции, заверением, что оба рода их ждут не дождутся, а еще посылают ей то, что в Полозовых владениях точно не нужно, а у них может и сгодиться для чего-нибудь. «Хм, вот и моя посылочка!» — обрадовалась Сшивил днем, получив от посланца, одного из тех, кто проживал на Змеевых землях, подчинялся приказам и взглядам Полозов и весьма успешно использовался для мелких поручений, кроме золота и письма, еще и некую упаковочку с чем-то. «Да неужели? Так быстро? Вот что делает цивилизация! Вжух! И уже ответ на письмо!» Она приняла от посланца грубый мешок, в который было вделано деревянное кольцо для вентиляции, а в мешке посверкивал глазами песочно-золотистый змей. «Ну, здравствуй!»